В нашей предыдущей беседе мы предложили рассмотреть общие проблемы ученичества. Итак, эта тема послужит продолжением нашей серии бесед по вопросам ученичества. Мы одновременно постараемся продемонстрировать вам, как практически подойти к разрешению этой проблемы. В моей миссионерской работе я сталкиваюсь с одной реальной проблемой – людьми, откликнувшимися на приглашение принять Христа как Спасителя во время евангелизационных собраний. Когда христианский работник делает попытку продолжать пасторскую работу с таким человеком после, то он обнаруживает, что тот человек вовсе не заинтересован в поддержании контакта с верующими. Может быть, его не интересует вечное благополучие его души? Почему он не хочет поддерживать общение с другими христианами? Из нашего богатого опыта мы знаем, что такое поведение объясняется различными причинами. Возможно, для него это было только эмоциональное переживание, а не решение его воли и сердца. Возможно, он не раскаялся по-настоящему в своих грехах, или, возможно, он столкнулся с противодействием у себя дома. Кроме этого, бывает также противодействие со стороны сатаны. Мы знаем, что дьявол будет стараться всеми средствами помешать обращению человека ко Христу. Вот почему так важно как можно больше молиться о таком новом верующем, чтобы ничто не мешало ему идти по пути только что обретенной веры. Второй проблемой может быть недостаток уверенности со стороны вновь уверовавшего. Тот, кто привел его ко спасению, показал ему библейский текст, в котором говорится, что он спасен навеки и что он получил дар бессмертия. Таким текстом мог быть стих 13 из 5 главы 1 послания Иоанна. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». С таким подтверждением из Писания новый верующий должен был бы обрести уверенность в своем спасении. Однако, если человек продолжает сомневаться, этому должны быть причины. Возможно, ему трудно поверить, что он получил прощение своих грехов, или у него, быть может, нет настоящей спасительной веры. Ему можно показать другие тексты из Писания, такие как Деяния апостолов 17:30 и Евангелие от Луки 24:46-47, где указывается, что покаяние и прощение грехов является необходимым условием спасения. Верующий, проводящий пасторскую работу по воспитанию нового ученика Христова, может также указать на 8 стих 2 главы послания к Ефесянам. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Также послание к Римлянам 5:1. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Спасительная вера – это вера в Слово Божье. В такие тексты, как приведенные нами выше, спасительная вера – это прозрение души, которая внезапно начинает понимать, что она отчаянно нуждается в избавлении от греха и зла. Спасительная вера – это также личная уверенность во Христе, умершем за наши грехи на Голгофском кресте, заняв на кресте наше место. Для осуществления спасения необходимо также, чтобы Святой Дух взял Слово Божье и приложил его к сердцу и к жизни нового верующего. Это поможет вновь обращенному полностью покориться Слову и породит в нем желание, чтобы Христос заполнил его жизнь. Другой причиной может быть чувство вины, которое мешает человеку принять прощение. Такой человек не откликается на библейское обещание о прощении грехов. Он, возможно, испытывает ложное чувство вины, когда подвергается искушению согрешить, принимая само искушение за грех. Наш враг, дьявол, постарается, чтобы он именно так и думал. Таким людям необходимо показать, что испытывать искушение – это еще не грех. Грех – это совершение самого акта греха. Библия ясно показывает, что в случае искушения победа достигается через веру в искупительную силу Христовой крови, которая избавляет верующего от искушения и чувства вины. Стих 9 1 главы 1 послания Иоанна помогает обрести уверенность в том, что прощение возможно в любое время. Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И в Библии есть много других аналогичных текстов, помогающих новому ученику и всему Божьему народу. Одним из таких текстов стих 7 из 1 главы 1 послания Иоанна. «Если же ходим во свете, подобно как Он, то есть Бог, во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Необходимо, чтобы вновь обращенный с самого начала своей жизни во Христе регулярно молился и изучал Слово Божье. Однако для некоторых людей бывает трудно поддерживать общение с Господом на регулярной основе. И если в жизни нового верующего нет постоянного духовного роста, причина этого, возможно, заключается в нерегулярной молитвенной жизни и изучении Божьего Слова. Необходимо выработать постоянство в молитве, чтении и изучении Библии, чтобы человек мог возрастать во благодати и познании Господа. В Писании есть много путеводных знаков, указывающих новому верующему на необходимость молиться и читать Библию. Бог дал нам молитву для того, чтобы мы могли общаться с Ним и все лучше и лучше познавать Его. А Библия – это Его святое Слово. И Он хочет, чтобы мы его читали и слагали в сердце, с тем, чтобы оно стало светильником ноге моей и светом стезе моей. Библия учит нас, в чем состоит Божья воля для нашей жизни. Нерадение к молитве или к чтению Библии приведет к оскудению христианской жизни. Каждому человеку нужна пища, а Слово Божье – это духовная пища для чада Божьего. Еще одна проблема, типичная для многих – это боязнь отождествления с Господом Иисусом Христом, который спас нас. Эта проблема может стать камнем преткновения как для новых, так и для опытных верующих. Это, возможно, страх, что другие узнают, что мы принадлежим Христу, или страх перед преследованиями со стороны тех, кто относится враждебно ко Христу. Некоторые новые верующие полностью изгоняются из семьи, как только там становится известно о их принадлежности к Господу Иисусу Христу. Для нового верующего очень важно начать свидетельствовать другим о своем спасении, ибо это укрепляет его веру в Господа и прославляет Бога. Библия учит нас не прятать нашу новую, только что обретенную радость и благословение во Христе. Мы обязаны рассказывать об этом всем, кому можем. И Бог позаботится о таковом верующем, который полностью доверился Ему. Другая проблема, которую мы здесь рассмотрим, это непоследовательность в жизни других христиан. Как часто это становится камнем преткновения в жизни новообращенного. Это также может помешать неспасенным людям стать христианами. Люди смотрят на христиан, чтобы увидеть, действительно ли их жизнь отличается от жизни других из-за того, что они верят во Христа и ходят в церковь. Каждый верующий несет ответственность жить для Бога в этом мире так, чтобы люди могли видеть его жизнь, что она безукоризненна пред Богом и людьми. Люди хотят, чтобы христиане переменились. И когда такое случается, они берут с них пример. Это не значит, что верующие совершенны, но они стараются следовать за Христом, который спас их. Божий образец для его народа мы находим в послании к филиппийцам во 2 главе и 15 стихе, где сказано так: «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире».